Он принялся постукивать золотой табакеркой по мраморному столику, стоявшему возле его кресла. Расси усмотрел в этом признак смущения, возможность выгодной сделки. Глаза его заблестели. «Уж будьте так добры, граф», — воскликнул он, «если вы пожелаете принять поместье в 600 000 франков или денежную награду, прошу вас, ваше сиятельство, возьмите в посредники только меня. А я берусь», — добавил он, понизив голос, «добиться увеличения денежной награды или прирезки к пожалованной земле довольно значительных лесных угодий. Если вы, ваше сиятельство, согласитесь помягче, поосторожнее говорить с принцем о том сопляке, которого засадили за решетку, пожалуй, вдобавок к поместью, благодарное отечество наградит вас герцогским титулом. Повторяю, ваше сиятельство, принц сейчас ненавидит герцогиню, но сам до того растерян, что мне иной раз кажется, нет ли здесь какой-нибудь тайны, о которой он не решается сказать мне. В сущности, это для нас золотое дно, при условии, что я буду продавать вам самые сокровенные секреты государя, а я смело могу это делать, так как он считает меня вашим заклятым врагом. В конце концов, если он и злится на герцогиню, то, как и все, мы понимаем, что только вы один в состоянии осуществить его заветные замыслы, касающиеся миланских владений. Разрешите, ваше сиятельство, в точности повторить вам собственные слова государя», — спросил Расси, разгорячась. «Сама расстановка слов иной раз бывает столь выразительна, что в пересказе все потеряется, и вы, может быть, увидите здесь то, чего я не доглядел». «Разрешаю все, что вам угодно», — сказал граф, по-прежнему с рассеянным видом, постукивая по столу золотой табакеркой. «Разрешаю и даже буду признателен. Дайте мне, помимо креста, грамоту на потомственное дворянство, и больше мне ничего не надо. Когда я заговариваю об этом с принцем, он отвечает: «Такого мерзавца, как ты, сделать дворянином? Ну нет! На другой же день придется закрыть лавочку. Больше никто в Парме не захочет проситься в дворяне». Но вернемся к миланским делам. Принц мне сказал только 3 дня назад. Кроме этого плута, никто не может плести нити наших интриг. Если я его прогоню, или он сам последует за герцогиней, мне придется отказаться от надежды когда-нибудь увидеть себя либеральным и обожаемым государем всей Италии. При этих словах граф вздохнул с облегчением. «Фабрицио не умрет», — подумал он. Ни разу в жизни Расси не удавалось вступить в интимную беседу с премьер-министром. Он себя не помнил от счастья. Может быть, уже близок день, когда он расстанется с именем Расси, которое стало во всей стране синонимом низости и подлости. Простонародье именем Расси называло «бешеных собак». Недавно какие-то солдаты дрались на дуэли из-за того, что товарищ обругал их Расси. Не проходило недели, чтобы это злосчастное имя не вставляли в жестокие строфы сатирических сонетов. Сына Расси, юного и безобидного 16-летнего школьника, изгоняли из кофеен за то, что он носит такое имя. Жгучие воспоминания о столь приятных сторонах своего положения толкнули Расси на неосторожное признание. «У меня есть поместье», — сказал он, придвинув свой стул к креслу министра. «Оно называется Рива. Я хотел бы стать бароном Рива». «Что ж, это возможно», — проронил министр. У Расси голова закружилась. «Ну, ваше сиятельство, если так, я позволю себе нескромность и дерзну угадать цель ваших стремлений. Вы желаете получить руку принцессы Изотты. Это благородное честолюбие. А как только вы проднитесь с государем, вам уже не страшна немилость, вы его скрутите. Не скрою от вас, что принц очень боится вашего брака с принцессой Изоттой. Но если вы поручите повести это дело ловкому человеку и хорошо ему заплатите, можно надеяться на успех». «Дорогой барон, я совсем не надеюсь на успех и заранее опровергаю все, что вы передадите от моего имени. Но в тот день, когда этот достославный союз увенчает, наконец, мои заветные желания и так возвысит меня в государстве, Я подарю вам 300 тысяч франков из собственных своих средств, или же посоветую принцу выказать вам свое благоволение в той форме, какую вы предпочтете денежной награде.